Проливавших свою кровь они не жаловали и обращались с ними соответственно. Я сам однажды еще до того, как устроил сюда на работу, пытался продать свою кровь. Помню, как я сидел на грязном, грубо сколоченном табурете, а Вервольф возился рядом, раскладывая инструмент. Он наклонился ко мне и спросил: «С анестезией?» «Да, пожалуйста», — попросил я. Последним, что я запомнил, был его кулак, нацеленный мне в нос. Кабинет восковых фигур. А потом мы работали в комнате страха. В городе, где и эти, и демоны рикши считаются полноправными гражданами, напугать кого-то совсем непросто. Так что можно себе представить, к какой изуверской фантазии приходилось прибегать, чтобы посетители комнаты страха трепетали от ужаса. Мы прятались за занавеской, если какой-нибудь посетитель не выказывал должного беспокойства, вопили истошным голосом, чтобы у него душа ушла в пятки. Первые два дня мы от души веселились, а потом начали терять голос. Работа оказалась еще и небезопасной. После третьей взбучки, полученной от семейства Йети, мы решили оставить это место. Короче говоря, кем мы только не работали. Легче, наверное, перечислить те места, где мы не успели отметиться. Мы были подметальщиками улиц и фонарщиками, распространителями рекламы и могильщиками, половыми в шахматных и зазывалами в плевательных, разносчиками газет и мусорщиками. Это только малая часть того, что мы перепробовали. Правда, ни одна из этих должностей не требовала высокой квалификации. А мне так хотелось иметь возможность продемонстрировать всю глубину своих знаний, полученных в ночной школе, но это оказалось куда сложнее, чем я ожидал. Для того, чтобы стать учителем, требовался диплом, обзавестись которым можно было, лишь пройдя все ступени сложнейшей образовательной системы Атлантиса, на что уж либо долгие годы. Для иной серьезной должности необходимо было разрешение какого-нибудь загадочного министерства, и, конечно же, ничего не делалось без рекомендации специальной натифтовской комиссии, получить которую можно было лишь путем многодневного простаивания в бесконечных очередях, ценой внушительного размера взятки или же предоставлением бесспорного доказательства своего родства с натифтофами. Все контролировали ужасающие своим размахом и запутанностью структуры. То есть и здесь царил характерный для Атлантиса хаос. Поэтому пока соответствующее уровню моего образования место не свалилось мне само на голову, приходилось довольствоваться временными работами, самой полезной из которых стала должность помощника-повара в одной из гаянских пиццерий. Гемлуту, кстати, досталось место моего ассистента. Дамский угодник. Гемлут Гаванна, об этом, к сожалению, тоже придется рассказать, был неисправимым ловеласом. Как только выдавалась свободная минутка, он тут же, разрядившись в пух и прах, отправлялся на поиски очередной спутницы жизни. Только за тот период, пока мы пытались счастье на подхвате во всевозможных забегаловках, он, я подсчитал, бегал на свидание с представительницами женского пола ровно 77 раз.